На мокром асфальте от слез, что небо порою прольет. Стояла она одна и думала, кто подберет. Люди, собаки, кошки спорили и всерьез. В черных штиблетах на босу ногу ее подобрал водовоз. Зачем водовозу любовь, скажете вы с усмешкой, будет писать стихи, а потом повесится. Зачем водовозу любовь, скажете вы надменно, будет не спать всю ночь, а потом застрелится. И кто-то, наверное, прав, кто-то, наверное, нет. Но черные штиблеты не оставляют след. И после этого случая может быть лишь совпадение. В городе, скажем, Н, засохли все растения. Зачем водовозу любовь, скажете вы с усмешкой, будет писать стихи, а потом повесится. Зачем водовозу любовь, скажете вы надменно, будет не спать всю ночь, а потом застрелится. Зачем водовозу любовь, скажете вы с усмешкой, будет писать стихи, а потом повесится. Зачем водовозу любовь, скажете вы надменно. Зачем водовозу любовь, а зачем водовозу?